«Виноват», — отвечал Василий. «Такой лист писал, потому что подьячий досадил нам своими словами. До начала войны Брюховецкого говорил самому гетману: «Самковы кафтаны мы носили, не закаиваемся и ваши носить». «Если ты, — спросил Матвеев, — за братом своим измены никакой не знал и сам не хотел изменять, то зачем свое полковничество покинул, из Чернигова побежал и монашеское платье на себя надел?» «Виноват», — отвечал Василий, — «а побег мой учинился от того. В недавнем времени писал я к брату, что черниговский воевода беспрестанно просит лесу на городовое строение. Город починил и бои поделал, что государевы ратные люди стали нас опасаться и осадою крепиться. Да и про то стало слышно, что начальные люди пули льют». Сказывал мне шляхтич Половецкий, выходец с той стороны, что государевы ратные люди пули льют, хотят с казаками войну начинать. Я писал об этом к брату и самого Половецкого к нему послал. Брат прислал ко мне выростка и Вашку сказать, чтобы я с черниговским воеводою и государевыми ратными людьми задору никакого не делал, а он, Демьян, ждет к себе из Москвы протопопа Симеона да Михайлу Колупаева с подлинным указом. И чает он, что поляки их с царским величеством ссорить и мутить больше не будут. Да тут же выросток Ивашка сказывал мне тайно. Приехал из Москвы в Батурин чернец и сказывал ему Ивашке, будто гетмана Демьяна велено поймать и к Москве послать. На другой день приходит ко мне полуполковник и зовет меня к воеводе Сурово, чтобы я ехал тотчас. Я, видя, что меня зовут не по прежнему обычаю, испугался и начал догадываться, что брату моему по Чернецовой сказке не здорово. Оседлав лошадь, поехал было я в город, а из города идет ко мне навстречу многое пехота с ружьями и бердышами. Я тут и пуще испугался и побежал. Прибежал в монастырь Елецкой Богородицы и говорю архимандриту Галитовскому: «Что мне делать? К воеводам ехать или бежать дальше?» «Как себе хочешь», — говорит архимандрит, — «побеги дальше, а здесь тебе делать нечего». «Я за Десну, в Никольский монастырь, покинул здесь лошадь свою и платье свое с себя скинул и надел монашескую ряску. Из Никольского пришел в Максаковский монастырь, к игумену Ширкиевичу. Тот дал мне старца до челядника и велел проводить до Киева Десною в лодке». Грибович отвечал, что ничего не знает. Знает только, что Демьян дал Дорошенку взаймы 6000 золотых польских. Про отставку полковника Дмитрашки Райчи знает он вот что. Слух пронесся, что Дмитрашка хочет передаться к ляхам или к Дорошенку. Демка послал за ним своих челядников. Но Дмитрашка не поехал, заперся в Барышевке и говорил гетманским посланцам: «Как погублены Самко и Золотаренко, так же и со мною хотят сделать». Тогда Демьян, взявший царских ратных людей и свои войска, пошел в Нежин. Выехав из Нежина, встретил митрополита сербского и посылал его к Дмитрашке в Барышевку уговаривать. Из Барышевки приезжал гетману поп с Дмитрашковой женой бить челом за полковника. Демьян обнадежил их и велел Дмитрашке ехать к себе без боязни. Но как Дмитрашка приехал к нему в Басань, гетман велел его сковать и, привезши в Батурин, отдал под караул. Но потом по просьбе греческих митрополитов освободил и велел жить при себе в Батурине, а на его место послал Строевского. Стародубского же полковника Рославца переменил по челобитию казаков и черни его за налоги. Переменил, поговоря со старшиною, и послал на его место брата своего Шумейку. Василий Многогрешный уверял, что он хотел остаться в Киевском братском монастыре. Но старец Максаковского монастыря объявил, что Василий пробирался к Тукальскому. Многогрешного опять взяли к допросу. Зачем утаил, что хотел уехать к Тукальскому? «Виноват», — отвечал он, — «испугался. Хотел я бежать к митрополиту, чтобы он меня и от Дорошенко ухоронил и царскому величеству не выдал. А чтобы, собравшись, с кем войну вести против великого государя, и в мыслях у меня не было.